Так Владимир и поступил. Написал свою грамотку, не иноземным булгарским письмом, а старыми рунами резами, на бересте, но слова в ней были не менее оскорбительны. Мол, на стол новгородский Владимира отец посадил, а не младший брат, а потому Киев Новгороду не указ. И не будет от старшего брата Ярополку ни дани, ни уважения. Отправили грамотку и стали думать, как получше встретить Ярополка с воинством. Полководческий дар брата Владимир ценил невысоко, но нельзя не признать, что у Киева силенок поболее, чем у новгородского князя. Следовало искать союзников, собирать воев, готовить ополчение.